слушай мою команду. Рота к бою. Вперед! Играть мы станет броня. Бездна! Холодный омут из огня. Заря кровавым цунами зашла. Края края и дом и пожрала. Стрелой картечный шарик на цель. Живой ты был на смерти карусель. Тогда свой оборот тебя взяла. Она шепнула слово до льда. Война! Война! Война! Не страшно жить, не умирать, но ты не должен снова забывать.